Глава 64. Она воспитывала своих детей строго, далеко не на каждую субботу или предложение звучал положительный ответ. Однако ближе к субботе Беатрис Кортес Моралес устала отвечать: «Нет, нет, нет, пожалуйста, оставьте меня в покое». Поскольку ее собеседник, несмотря на возраст, а может, благодаря ему, был неумолимым, и ей не удавалось переломить его упрямство. За последние 5 дней, которые показались ей неделями, она несколько раз готова была дрогнуть и ответить: «Ладно, иди любуйся на этого пилуда, на это так называемое чудо, на никчемного мошенника». Но на субботу у семьи уже появились планы, и планы эти не предусматривали потерю времени и денег на выходца из какой-нибудь дальней деревни, который за 10 лет жизни в окрестностях Линареса только и делал, что вымогал у добрых граждан деньги всякими хитростями. Родители не сомневались, в эту субботу публику в очередной раз обманут. Беатрис понятия не имела, что ожидает зрителей, собравшихся, чтобы взглянуть на спектакль с участием водяного певца, и догадывалась, что людям просто необходимо было развеяться после минувших, а также предстоящих трудных лет. А потому неудивительно, что даже самые недоверчивые поддались зудящему любопытству. Желание взглянуть на Пилуда было всего лишь предлогом. Уж если Пилуда дает спектакль, почему бы не развлечься в этот ленивый теплый весенний денек на берегу реки, в тени деревьев, в кругу семьи, наслаждаясь играми и вкусной едой среди друзей. Беатрис подозревала, что кое-кто с нетерпением предвкушает окончание гуляний, когда мошенник будет освистан. Она была уверена, что заслужена после обещанного подводного пения. 20 центавов с человека стоили того, чтобы отлично провести день с друзьями и соседями на свежем воздухе, а затем насладиться массовым освистанием. Возможно, его предвидели и сами зачинщики праздника, и жулик, который его заслужил. За 20 центавов с носа они на многие годы получат отличный анекдот, чтобы пересказывать друг другу, а значит, деньги в любом случае не будут потрачены впустую. Решительно все. И доверчивые, и циники встретятся в тот день у мельницы Лавердат. Батраки Франциско тоже потребовали отпустить их пораньше, и если Франциско-младшего родители вести на спектакль отказались, батракам никто не запрещал посетить представление. Франциско пытался было их урезонить, но если им так приспичило потратить 20 центавов на сущий идиотизм, что ж, они имели право. Утром Франциско-младшего разбудили пораньше. «Отправишься на работу вместе со мной», — сказал отец. «А когда вернешься, тебя будет ждать вкусный торт», — добавила мама. «Как тебе эта идея?» Так они нашли способ перебороть непоколебимое упрямство мальчика, желавшего во что бы то ни стало увидеть Пилуда. Франциско-старшему не удавалось переупрямить Франциско-младшего, однако он твердо решил следовать своему плану, пусть даже с некоторыми поправками. Он повезет Франциско-младшего сажать апельсиновые деревья, которые отныне будут расти на земле, принадлежащей Эспирикуэта. Франциско считал, что настала пора приучать мальчика к труду на земле, которая рано или поздно достанется ему по наследству. А еще ему хотелось наладить со своим единственным сыном более близкие отношения, которыми он до поры до времени пренебрегал. Во-первых, из-за возраста, во-вторых, из-за своей непростой роли главы семьи в период невзгод. В отсутствии пионов и Эспирикуэты Франциско был уверен, что того на месте не окажется. Очень уж неохотно он согласился на перемены, предложенные Франциско. К тому же его, как и прочих, наверняка соблазняла идея собраться возле реки. Они вдвоем посадят 5 или 6 деревьев, устроят маленький пикник, а затем отец преподнесет сыну подарок на день рождения. Старинное ружье 22-го калибра, принадлежавшее еще его деду. Не спорь, Беатрис, он уже достаточно взрослый. Конечно, прикасаться к нему он будет в моем присутствии. Он научит мальчика обращаться с оружием, правильно целиться и стрелять, а также чистить ружье после использования. Франциско надеялся, что подарок компенсирует обиду за то, что мальчика не пустили с толпой на реку, где всех ожидает разочарование. Кроме того, ружье означало общие интересы, отличную возможность больше времени проводить вместе и передать сыну знания, которые останутся с ним на всю жизнь. Ружье 22-го калибра — надежная вещь, которая послужит долго, а затем перейдет по наследству к внукам. Франциско-старшему это ружье также перешло в детстве от отца, и, получив его в подарок, он будто сразу возмужал, День ото дня упражнялся в стрельбе, сопровождая отца в поездках на ранчо, где приходилось остерегаться гремучих змей, нести ночные дежурства, ухаживать за скотом, который перегоняли на продажу в Техас, охотиться на белохвостого оленя, а затем вялить его постное мясо, для приготовления которого надобны только две вещи — солнце и соль. Зато хватает такого угощения на целый сезон. Пить горький черный кофе, сваренный без всяких фильтров в оловянной кастрюльке, и все это почти без разговоров, потому что отец говорил мало и только по делу. Он ловил на лету и старался запомнить каждое слово, сказанное отцом. В этих словах всегда был какой-нибудь урок, нередко звучащий как шутка, и Франциско не сразу понимал его важность, как, например, в тот раз, когда отец с притворно многозначительным видом изрек: «Белокурые люди более уязвимы, сынок. Не выходи на солнце без шляпы. И еще. Всегда ходи по теневой стороне улицы, так у тебя реже будут одалживать деньги». Это был один из уроков, который я понял лишь спустя время. Почему у человека непременно попросят в долг, если он идет по солнечной стороне улицы, а не по теневой? «Потому что такие люди пижоны», — заключил я, когда немного повзрослел и стал более восприимчив к сарказму, который частенько закрадывался в слова отца. «Когда есть тень, только пижоны шастают по солнцу». Настал черед научить Франциско-младшего ходить по теневой стороне улицы, рассказать про деда, про то, что получила семья благодаря его усилиям и потеряла из-за козней других людей. Он расскажет сыну о том, как печально и болезненно смерть и абсолютно прекрасна жизнь, как важно найти себе достойную жену, но прежде, как ценна хорошая компания и с какой заботой и уважением следует относиться к тем, за кого ты в ответе. Он не знал, с чего начать, и признал себе Атрис, что чувствует себя неуверенно, опасаясь, что не так мудр, как его отец. «Как тронется повозка, так и начнешь потихоньку. Вовсе не обязательно обучать его всему за один день». Верно. Его отец потратил на это годы, и он наверстает всему свое время. Пока Франциско загружал в повозку привитые деревца, выращенные в его собственном питомнике, и пристраивал завернутые в брезент кирку, лопату и ружье, Беатрис занялась своими делами, рассчитывая хотя бы денек провести в покое, потому что Пола, Мати и новая служанка тоже отпросились со всеми на реку. «Мати, сделай им тако с яйцом, картошкой и чуризо. Хорошенько заверни и положи в корзину. И разлей лимонад по бутылкам, чтобы хватило на целый день. А ты, Луп...» Со дня смерти Лупиты прошло 3 года, но Беатрис до сих пор не привыкла к ее отсутствию и по-прежнему оговаривалась, произнося ее имя. Лупита. Лу. Луп. Это было первое, что срывалось с ее языка, когда она обращалась к новой прачке. Они наняли в Линаросе новую прачку, юную девушку из хорошей семьи, но Беатрис так и не смогла избавиться от тяжести, засевшей в сердце после смерти Лупиты. Привыкнуть к новой прачке она так и не сумела. Несмотря на то, что та была работящей, добродушной и терпеливой, с Франциско-младшим. Беатрис понимала, что она несправедлива к бедной Леонор, так звали девушку, которая нанялась на работу, зная, что заменяет умершую, к тому же няня, Пола и мать, и чуть ли не ежедневно, с поводом и без, то в открытую, то потихоньку вспоминали Лупиту. «Ай, как же мы скучаем по Лупите!» Или «У Лупиты белье было белоснежное». «А ты, Леонор», — поправила себя Беатрис, «найди среди зимней одежды свитер для Франциско, вечером будет прохладно». Вот бы он оказался ему впору. Пола, достань из сундука 2 одеяла и брось в повозку. Отлично. Супруг и сын не замерзнут. Погода в апреле обычно теплая, преподнесла неожиданный сюрприз. В эту субботу, в день рождения Франциско-младшего, вопреки всем прогнозам, а заодно и логике, утро выдалось зимним. Было ветрено, пасмурно и холодно. Говорил мне вчера Симонопио, что сегодня будет холодно и надо одеться потеплее. Что ж ты вчера мне не сказал, малыш? Ни сын, ни крестник ни о чем ее не предупредили, поэтому в последний момент она приказала отпереть сундуки, запертые, как ей казалось, до осени. «В будущем году пусть стоят открытыми до июня», — загадала она. В доме было прохладно, и Беатрис заодно вытащила свою шаль. Она чуть было не посочувствовала водяному певцу, который уже не мог отменить представление, а заодно и всем тем, кто отправится в этот холодный день на пикник любоваться дурацким спектаклем. «Сеньора, из сундука с одеялами вылетела моль». «Ни одно, так другое. В этом доме вечно что-то случается», — подумала она. «Идем, Пола». Если моль не истребить вовремя, она за пару недель покончит со всем добром. Встревоженная Беатрис, как всякая хозяйка на ее месте, вплотную занялась этим делом, когда запряженная мулом повозка медленно выехала за пределы двора. Франциска великодушно доверила имениннику править мулом. Беатрис этого не видела, она была расстроена и встревожена вторжением насекомых, к тому же ее тошнило от запаха камфоры. Провожать мужа и сына она так и не вышла.